ночам и молчали дома. Белые акации, гроздья душистые, ночи напролет нас сводили с ума. Белая акация, гроздья душистые, ночи напролет нас сводили с ума. Сад весь мыт был весенними ливнями, в темных овнагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались, седыми нас делая, где чистота этих веток живых? Только зима, да метель эта белая, напоминают сегодня они. В час, когда ветер бушует неистовый, с новою силою чувствую акации, гроздья душистые, невозвратимы, как юность моя. Белая акация,